Глава 17. «Привет», — неуверенно пробормотал я, глядя на него. Передо мной стоял настоящий оборванец, грязный, потрепанный, с зашуганным взглядом. Маленькие кошачьи ушки прижаты к голове, а ручонки трясутся, словно вместо меня увидел злобного монстра. На вид ему было лет 6, ну, если сравнивать с земным возрастом. Здесь же он мог быть взрослее. «Кихито!» Из-за поворота показалась девочка года на 4 старше него, высокая и худая, в таких же драных обносках и с таким же чумазым личиком. Увидев меня, замерла на месте, заслонив собой мальчишку. «Простите, господин», — она низко поклонилась, — «мы не хотели вас беспокоить». И бочком двинулась обратно за поворот. Я же стоял с открытым ртом и не понимал, что происходит. Внезапно мальчонка выглянул из-за своей защитницы, раскрыл рот и ткнул в него пальцем, что-то глухо промычав. «Ой, нет-нет, Кихито», — запротестовала девочка, вновь пряча его. «Не беспокой господина». Она снова повернулась ко мне и еще раз поклонилась. «Прошу простить моего братика. Он совсем мало не понимает, что делает. К тому же до сих пор не умеет говорить». «Стой!» Я протянул к ней руку, отчего они оба вздрогнули. Шагнул к ним, и детишки попятились. «Боитесь меня?» — удивленно переспросил у девочки. «Но почему? Я не собираюсь вас обижать». «Прошу, господин». Она чуть ли не на колени упала. «Не трогайте братика, он еще мал, ему и так досталось». «Нет-нет». Я присел напротив них, стараясь придать голосу уверенности, хотя меня начинала пробирать злость. Конечно, не на детей, а на тех, из-за кого они напуганы. «Не бойся, я хочу вам помочь. Что случилось?» Девочка подняла на меня ошарашенный взгляд, но не смогла ничего ответить. В этот момент сзади послышались тяжелые шаги, и ко мне подошел Брол. «Развлекаешься?» — хмыкнул тот. «Ты серьезно?» — я бросил на него недовольный взор. «Каким образом? Я просто хочу помочь детям». «Интересно, как?» «Действительно, как?» «Дай пару монет». «Что?» — пробасил тот. «Ты слышал?» — я протянул к нему руку, не вставая. «Дай мне пару монет, от тебя не убудет». «С ума совсем сошел на своем острове?» — проворчал тот, но просьбу выполнил. И когда я почувствовал холод металла, протянул их детям, которые до сих пор смотрели на нас, не веря своим глазам. «Вот», — я потряс перед девочкой ладонью. «Возьми, это вам с братом, чтобы поесть». «Но...» — она робко шагнула ко мне. «Господин...» В этот момент мальчишка проворно подскочил ко мне, схватил монеты и вновь нырнул за спину сестры. Я только рассмеялся от подобной ловкости. «Молодец», — встал на ноги. «Надеюсь, этого вам хватит?» «Конечно». Девочка все же упала на колени и поклонилась до земли. «Благодарю вас, господин». Я увидел, что по ее щекам заскользили слезы. Мелкий сорванец тоже заметил, как изменилось поведение сестры, и ему это не понравилось. Наверное, в маленькой головушке что-то сложилось, и он решил, что всему виной деньги. Поэтому одной рукой принялся поглаживать сестру по спине, стараясь ее успокоить своим мычанием, а вторую с монетами протянул мне, даже не подняв глаз. «Да, они меня боялись, но почему? Неужто жизнь в столице настолько поганая, что дети боятся случайных прохожих? Я прекрасно понимаю, чем это грозит. Сталкивался с ублюдками, которые пользовались слабостью. Пришлось превратить их в кровавое месиво. Но здесь же столица. Неужто городская стража не следит за порядком на улицах? Не помню, чтобы на землях Ита встречал таких запуганных голодранцев». «Кихито», — девочка подняла голову. «Господин подарил нам монеты, не бойся». Но уверенности в ее голосе не было. Она все тем же затравленным взглядом посмотрела на меня, и когда я кивнул, выдавила из себя улыбку и поднялась. «Идем». Она повела брата за собой, не поворачиваясь ко мне спиной, и всю дорогу продолжала кланяться. А когда они скрылись, Брол протяжно вздохнул. «Ну и что это было?» — недовольно спросил парень. «На кой ты?» Он не успел договорить. Я резко повернулся к нему и схватил здоровяка за ворот. Даже несмотря на его габариты, мне удалось легко поднять того над землей. По рукам заскользили голубые молнии, а в глазах заребило. Наверное, они стали такими же дикими, как во время битвы. «Это ты мне скажи, что здесь происходит?» — прорычал от злости я. «Почему дети нищенствуют? Вы могли им помочь, но даже пальцем не пошевелили». Брол попытался вырваться, ударив кулаками по моим рукам, но ничего не вышло. От этого во мне только сильнее закипела ярость. Тогда он врезал ногами мне в живот, отчего я чуть пошатнулся, но лишь на полшага. «Даже не думай». Я встряхнул парня, словно нашкодившего котенка. Молнии скользнули на его тело и принялись прожигать плотную одежду. Брол заскрежетал зубами от боли. «Отвечай!» «Отпусти!» Крик Аски заставил отвлечься. Девушка ринулась на меня, явно намереваясь сломать хотя бы парочку моих костей. Но как только оказалась в дзю от меня, воздушный удар сбил ее с ног и отбросил далеко назад. «Отпусти его, Цукико!» Рядом послышался спокойный голос Этти. И он, как ни странно, подействовал. Гнев, бурлящий словно магма в пробудившемся вулкане, постепенно остывал. Я еще раз взглянул на Брола и разжал пальцы. Тот рухнул на спину, все еще корчась от моих молний. «Как это понимать?» — спросила Кицуне, строго смотря на меня. «Нападаешь на своих же?» «На своих?» — я злорадно усмехнулся. «Взгляни на них!» — ткнул пальцем в тяжело дышащего Брола, который все же смог совладать с болью. «Разве это люди? Ты сама говорила, что мы единственные, кто остался в этом мире и должны быть человечными. И что я вижу?» Я воскликнул и развел руками. «Голодных детей? Да за такое на острове я голову рубила здесь!» «А здесь материк, Цукико», — также спокойно ответила Этти. «Все иначе. Тебе придется свыкнуться с мыслью, что невозможно спасти всех». «Так надо хотя бы постараться, а не сидеть на заднице». «Успокойся». Она подошла ближе и положила ладонь мне на грудь, и от ее пальцев я почувствовал тепло. Зараза, и как ей это удается? Мысли, суетящиеся в моей голове, перестали кружить хороводом и постарались уложиться в ряд. Наверное, она права, всех спасти нереально. Но может, у меня есть шанс сделать этот мир хоть капельку лучше? Ладно. Взял ее ладонь в свою и уверенно взглянул на нее. Я согласен. «Да неужели?» Кицуне хитро прищурилась. «И с чем именно ты согласен?» «Как только разберемся с Акумой и решим проблемы с Мору, я пойду с вами во дворец, чтобы показать миру лживость Императора». «Хорошо». Ее глаза алчно заблестели. «И все? «Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Нет, Цукико», — покачала головой. «И вот что с ней делать? Мне ведь сейчас совсем не до игр». «Скажи прямо, я хочу это услышать». «Ну хорошо, сама напросилась». «Я стану императором», — уверенно ответил я. «Не желаю больше видеть детских страданий». «Ура!» — первой завопила Энола, которую я даже не заметил за спиной Этти, и бросилась мне на шею, звонко поцеловав щеку. «Да здравствует лунный мальчик!» «Не самое лучшее имя», — поморщился я, стараясь избавиться от назойливой девушки, но это оказалось не так-то просто. И пока ее не попросила Кицуне, та не собиралась меня отпускать. Но до этого еще далеко. «Не так далеко, как ты думаешь», — Этти мило улыбнулась. «Да вы издеваетесь!» — рядом послышался злобный голос Аски. Девушка подошла к нам, хромая на правую ногу и держась за плечо. Наверное, мой толчок оказался довольно болезненным. «Какой он, к черту, император?» «Аска!» — возмутилась Энола и скрестила на груди руки. «Ты сама виновата. Не стоило нападать на Цукико». «Надо было дождаться, когда он твоему брату шею свернет», — огрызнулась та, отчего Синевласка виновато опустила глаза. Аска же вновь злобно посмотрела на меня. «Думаешь, ты лучше нас? Считаешь, что мы никогда не помогали нищим? Да мы только и делаем, что спасаем им жизни. Знаешь, сколько монстров нам пришлось уничтожить, чтобы те больше не жрали народ? А знаешь, скольких еще привезли или вывели имперские маги, чтобы нам было чем заняться?» Последние два слова выкрикнула с такой злобой, что мне невольно стало не по себе. «А все из-за тебя, кретин! Если б меньше махал мечом, может, ничего и не было бы!» «Аска!» Эти строго взглянула на девушку. «Что?» Но та и не собиралась успокаиваться. «Посмотрите на него, учитель! Напыщенный и самодовольный мальчишка, которому все досталось на блюдечке. Теплая постель, божественное оружие, внимание семьи. А что нам?» На этот раз недоброго взгляда удосужилась Кицуне. «Вы только и делаете, что тренируете нас, заставляете скрываться и терпеть обиды, закусить зубы и молчать, когда погибают братья и сестры. Императору плевать на нас, плевать на своих ванов, ему на все плевать. С чего вы взяли, что мальчишка из богатой семьи достоин трона?» «А кто достоин?» Неожиданный вопрос Брола заставил вздрогнуть всю нашу компанию. Парень уже пришел в себя и поднялся на ноги. «Ты, Аска, после смерти Меры ты сама не своя. Думаешь, мы этого не замечаем?» «Что?» Рыжая воительница ошарашенно уставилась на него. «Но я же хотела помочь тебе». «Благодарю», — кивнул тот и слегка усмехнулся. «Я бы и сам справился». Мои губы дрогнули, но я сдержал улыбку. «Ну да, конечно, ты пытался, но ничего не вышло. Не стоит набивать себе цену. Хотя, Делайте то, что считаете нужным, а мне это уже осточертело». «Ты заодно с ним?» Аска все же не выдержала. «Отлично! Он же чуть тебе шею не сломал!» «Думаю, Цукико этого не хотел». Брол пожал плечами. «Уверен, если бы он желал, то я бы с вами сейчас не болтал». «Вот это верно». «Аска». Кицуна старалась говорить тихо и ободряюще, хотя в ее голосе сквозило недовольство. «Ты ведь прекрасно понимаешь, почему Цукико так поступил. Вспомни себя несколько лет назад. Разве не бросалась на стражей во дворце, когда младших обижали?» «Чушь!» — огрызнулась та, но уже менее уверенно. «Не путайте, учитель, это другое». «Неужели?» — хмыкнула та. «А мне кажется, что одно и то же». «Да пошли вы!» «Стойте!» Энола вздрогнула и зажмурилась, приложила руки к голове. «Кто-то совсем рядом и...» Взглянула на меня. «Тебе это не понравится, Цукико?» «В чем дело?» Но ее ответ не потребовался, так как из-за угла, куда ушли дети, послышался пронзительный мальчишеский крик.